Глава 48. Армия лилипутов. Среди разработчиков микророботы именовались миллиботами. Уж бог знает по каким причинам. В данном случае одним из свойств этих самых миллиботов, обеспечивающих выполнение основной задачи, была уверенная ориентация в пространстве. Причем не только относительно себя самих, а и соотносительно своей дистанции до выпустившего их в свет оператора. Это требовалось для того, чтобы точно выйти в район выполнения порученной работы. Грядущее задание должны выполнять самые тяжелые и медлительные из микромашин. Та таинственная, но сложная работа была всем, что они умели, помимо способности двигаться. Кстати, сами по себе, даже в последнем качестве, они являлись полными олухами. Они совершенно не умели того, что делали их легкие коллеги, ориентироваться на местности. Единственное, что они могли, это катиться на зов. Зов же должен подавать ушедший вперед микроробот. Причем, если бы он укатился достаточно далеко, или между ним и ведомым появилось бы хоть бы незначительное препятствие, допустим, на ровной местности всего-то маленькая кочка, то этого вполне хватило бы для блокировки цепления. Вырабатывать программу с огибанием рельефа местности эти наиумнейшие миллиботы были не способны. Кстати, для отличия от своих специализирующихся по более простым задачам собратьев, они назывались взломщики. Ведь именно они обязывались когда-нибудь произвести откупоривание весящих в 100 раз более, чем они сами, бронированных дверей. Однако, до сего волшебного действия было еще достаточно далеко. Сейчас их вели под узцы их более примитивные собратья, те, которые умели ориентироваться в пространстве. Совсем не лишнее качество во внутренностях километровой горы. Ориентация, между прочим, происходила достаточно хитрым образом. Далеко не каждый миллибот ведал о своей широте и долготе на геоиде Земли. Об этом, опять же, знали только некоторые из машинок, те, кому положено. Ведь каждый из маленькой армии искусственных муравьев-разведчиков не являлся полной копией других. Их ведь потому и наличествовало столь много, что в этом случае получалось разделить обязанности на составные части. Однако идентичные машинки все же имелись. Во-первых, этого требовала простая предосторожность. Мало ли, вдруг в далеком походе какой-нибудь из миллиботов куркнется куда-нибудь не туда, или в его мелких внутренностях просто произойдет маленькое замыкание. И что же, в таком случае придется сворачивать акцию из-за абсолютно дурацкой экономии? Кроме того, для некоторых функций требовались именно идентичные машины. В частности, для разведки местности и ориентации на пути следования. Делалось это так. Группа миллиботов-разведчиков состояла из 4 братиков-копий. Как уже сказано, никто из них ничегошеньки не ведал о географии. Зато в их нутра вставлялись акустические сонары. Они излучали и принимали сигнал, на основе чего в процессоре складывалась картинка пазла окружающей местности. Движение вперед они осуществляли по очереди. Они были очень вежливыми машинами, а потом долго расшаркивались и старались уступить друг дружке дорогу. Когда один из них двигался, все остальные замирали на месте. Это было что-то вроде старинной детской игры «Морская фигура, замри». Тот, что двигался, делал всего несколько перецепок присосками. Количество оборотов опоясывающего туловище колеса, опять же, варьировалось в соответствии с особым алгоритмом, который, в свою очередь, определялся сложностью маршрута. Последнее, вообще-то расплывчатое понятие, устанавливалось еще одним алгоритмом, который на этот раз содержался даже не в процессоре разведчика, а в процессоре миллибота, ответственного за привязку координатной сетки, то есть самого умного географа. Точнее, единственного, кто в этой науке соображал. Так вот, когда разведчик самой низкой иерархии несколько прокатывался вперед, он замирал и излучал в округу акустическую гармонику. На нее тут же отзывались ожидающие в неподвижности соседи. По замеру времени, кое, как известно, имеет для машин первостепенное значение, определялось новое положение в пространстве. Затем бросок вперед делал следующий механизм. Вот именно так, по чайной ложке в час, это и делалось. Какому-нибудь курсанту прошлого века такая хитрая, деленная на стадии ходьба, живо бы напомнила известную из строевого устава шагистику по разделениям. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Однако, если у человека через 20 минут такого хождения начинала кружиться голова, ноги отваливались, а жить на свете боли не хотелось, то раздутые имитаторы муравьев от всего действия абсолютно не унывали. И могли бы с неугасимым пылом ходить таким чином до самой коллапсации вселенной, если бы, разумеется, им подцепили несколько более мощные аккумуляторы. Сейчас местность в соответствии с алгоритмом считалась особо сложной, посему роботы менялись местами наиболее часто. Но зато они не требовали перерыва ни на перекур, ни на оправку. И, значит, в общем-то, шли вперед уверенно и лихо. Если бы они знали, насколько в действительности сложна окажется данная местность. Но ведь их сила была не в прозорливом видении будущего, а в неутомимости. И, кстати, в большой мере в неведении тоже.